Мастодонт и стойкая 34-ка жестоко хлестали друг друга. Звуки рикошетов были невыносимы. Подкалиберные и бронебойные, испещряя лобовые листы бесполезными вмятинами, уносились ломать чащу. Фугасные, взрываясь, сотрясали корпуса, осколки стригли ельник вокруг майора, подобно ножницам. Но зачарованный он не трогался с места, а танки, замерев, словно вкопанные, беспощадно избивали друг друга. 200-миллиметровый лоб эксперименталки держался. Однако и белый тигр оказался заговоренным. «Гусеница!» — сообразил, наконец, майор. «По гусенице, сволочи! Добейте же, бейте!» В продолжавшемся разбойничьем свисте подкалиберных разведчик не слышал сам себя, но продолжал орать, проклиная наводчика. Он даже высунулся из посеченного ельника, чтобы еще раз убедиться. Снаряды 34-ки отлетают от башни, как мячики. «По гусенице!» — бессильно потрясал кулаками майор. Словно услышав его, трижды проклятый немец опустил ствол. Целый фейерверк взметнулся возле Т-34. Разлетелись брызгами, чуть было не угробив Федотова, крыло и траки. Смялось передаточное колесо. Заклинило пушку, отвалился передний каток. Все было в мгновение кончено. Довершая полный разгром, выскочили из засады, не выдержавшие напряжения, валентайны. С двух сторон хлопнув по тигру своими 57-миллиметровками. Их гранаты совершенно не пригодились. Первый канадец вместе с боезапасом и обреченным экипажем разлетелся в куски. Из второго успел выброситься обезумевший механик. Но прежде чем окончательно убраться, призрак явил плачущему от бессилия майору свое наглое великолепие. Замерев в конце просеки, тигр вновь повернул к Найденову башню. У майора последние волосы вскинулись дыбом и брызнул по ободранному лицу, смешавшись с кровью пот. Однако вместо выстрела обрушилась, словно крыша, невыносимая тишина. Танк казался потусторонним. Белый силуэт впечатлял. Словно воплощенное зло, попирал он сваленные деревья, и бледная папиросная луна угасала над ним, и стелился под его громадными лапами вереск. Наконец туман, по неведомому приказу, вновь поднявшись из самой болотной тьмы, его поглотил. После злосчастного поединка разбитый найденовский танк отправили в тыл. Остатки валентайнов на переплавку, так и не пригодившуюся игрушку в штаб корпуса. Погибших тут же и закопали. Наводчику Крюку забинтовали разбитую окаленной голову. Бердыев не пострадал, вновь подтвердив своей неуязвимостью неизбежное правило насчет дураков и пьяниц. Остался целым и невредимым и предупрежденный Найденов. Он был вне себя, он жаждал преследования. Однако все надежды бессмертного Ваньки пошли прахом. Фронт горел уже в 200 километрах. По расчетам командования, призрак неизбежно должен был либо сгинуть в болотах, либо обездвиженным достаться победителем, как уже достались 70-ки брошенных за неимением горючего «Пантер» и «Ягдан-панцеров». Жуков, которому обои все-таки доложили, отмахнулся. Дело шло к выходу на границу. Гон побежавшего противника занимал головы всех без исключения теперь уже победоносных советских генералов. И «Белый тигр» продолжал интересовать разве что спецов из НКТП. Что касается оставшегося неудел танкиста, начальство уже знало, куда Ваньку определить. Путь был славным. Новых медалей политработники не жалели. Вновь не обошлось без слухов о заговоренности черепа. Лишь в предместьях испепеленного Минска фугас наконец-то развалил его очередную убитую 200-километровым пробегом 34-ку. Крюк, как всегда, вовремя спрыгнул. А вот якут на сей раз был трезв, словно промытое, прочищенное газетой стекло, и последствия не заставили себя ждать. Еще до того, как, сжимая термос, Бердыев успел скатиться с крыла, его хорошенько лизнуло пламя. На Ивана Ивановича не оказалось и царапинки. Сообразив, в чем дело, и окончательно уверовав в необъяснимое найденовское счастье, заряжающий наводчик теперь всюду следовали за командиром. Удивительно, с тех пор их не трогало и не зацепляло, несмотря на то, что после еще двух последовательно загубленных 34-ок уже на подходе к Неману испустил дух латанный-перелатанный Стюарт, первым прорвавшийся к чрезвычайно важному стратегическому мосту. Очередная красная звезда старшему лейтенанту по славе его славному экипажу. Оплакав Стюарт, троица за неимением выбитых в первом корпусе Т-34 оседлала так называемого «майского жука», и неутомимый танкист покатился впереди колонн теперь уже на горбатом американце. Истинное проклятие наступающих, мордеры и артштурмы, зарытые по ствол в охотничьих ямах, забросанные маскировочными сетками так, что с нескольких метров невозможно было отличить их от кустарников и деревьев, томились в ожидании за каждым поворотом. Самоходки подпускали к себе до тех пор, пока набившим руку и глаз наводчикам и без прицела не становились видны капли пота на измазанных дорожной копотью лицах механиков-водителей. Никто в обреченных коробках не успевал вздохнуть, делая выстрел в упор. Артштурмы отходили, записывая на свой счет новых фазанов и оставляя на дорогах очередные костры из машины людей. Здесь-то, на счастье корпуса, и проявилась способность найденного чуять самого бесшумного, самого затаившегося подлеца. К 44-му году на ленд-лизовской МЧ американцы ставили великолепную пушку. Очередная самоходка отправлялась в ад, прежде чем ее экипаж успевал что-либо сообразить. А Найденов внимательно слушал Горбатова. Иностранец платил ему сторицей, находясь на марше. Шерман был сама чуткость. Стоило только вздохнуть очередной притаившейся гадине, он издавал воинственный клич, дразня и вызывая на бой. Самоходка отвечала злобным урчанием, а Горбач распалялся, все более вызывающе подвывая мотором. Перебранка длилась не так уж и долго, пока майский жук отвлекал самоходку воинственной руганью, Найденов его разворачивал, якут легко подхватывал подкалиберный, способный играючи прогрызть 100 миллиметров, а крюку хватало несколько секунд. Цель определялась даже под самым солидным ворохом веток. Тех из самоходчиков, кто успевал выскочить, ждали очереди безотказных крупнокалиберных браунингов. Подобная виртуозность спасала такое количество жизней, что, начиная с июля, Иван Иванович не вылезал из разведки. За честь пропускать на спрятанные мордеры уже основательно потрепанный Ванькин танк боролись целые подразделения. Ходоки из других частей тщетно пытались заполучить феномен. Начальство первого категорически возражало. А Ванька, не зная о торгах за спиной, все 24 часа в сутки готов был ворочать рычагами и, наводя своим видом ужас на все тех же, не успевших разбежаться панцир-гренадеров, первым врывался в городки и поселки. Под вирами его пронырливый М4А2 пытались остановить твари покрупнее. Два элефанта закопались в стога сена на окраине городишка и затаили дыхание, но зоркий МЧ опять-таки предупредил хозяина. Не успели охотники взять прицел, Иван Иваныч застопорил 75-миллиметровка Горбача, сработала как часы. Взорванные так называемые слоны стоили не ниже ордена Ленина. В штаб ушло очередное представление. Однако, в конце концов, даже штабным показалось чрезмерным такое обилие. Ограничились новыми красной звездой, славами и присвоением найденного капитана. Тем временем, проскочив топи и узкие просеки, соскучившаяся по настоящему делу танковая саранча развернула свой веер на польской равнине, пробивая плотину немецких траншей и отсечных позиций. Пространство дрожало от лязга. 34-ки и ИСы охватил настоящий азарт. Теперь уже истошно вопили ПЗ-Т-111 и ПЗ-Т-1В. Хваленые пантеры отползали в норы для того, чтобы там и подохнуть. И окорченно рыкали тигры, прежде чем словить в корпуса и башни 122-миллиметровые фугасы. Пробитые кошки угрюмо ожидали пленения, а затем пересылки на восток и неизбежной гибели в печах уральских заводов, этих настоящих танковых освенцимах. А что опять-таки Иван Иваныч? Перескочивший вместе со своими ребятами под польской бронницей с убитого МЧ на Валентайн, прощание с Горбатым не обошлось без слез, танкист был оборван, словно последний голодранец, и воспален, как нарыв. Раз за разом, налетая на очередные засады, увертываясь от бронебойных и подкалиберных, которые щедро сыпались со всех сторон, прислушиваясь к иностранцу и маневрируя под непрерывным огнем, он готов был высовываться из люка чуть ли не по пояс. Немцы уже повсюду знали его и передавали друг другу легенды о Тотенкомф, обгоревшей русской башке. Сам того не ведая, Ванька сделался знаменит. Что касается башнеров, их уши были заложены постоянным моторным воем, перед красными, словно у кроликов, глазами мельтешили дороги, дымы и пожары. Посреди всего этого безумия, снующих туда-сюда снарядов, пуль, осколков, гигантских на скорую руку могильников, в которые помещались целые полки, чадящих танковых костров и огненных вихрей на месте городов и местечек, старшина и сержант вцепились в своего командира как в единственный талисман, лишь теснясь как можно ближе к оборванному, сжимающему рычаги до хруста в пальцах придурку, был шанс уцелеть. Не прошло и недели, наводчик и заряжающий даже внешним видом стали походить на хозяина. В немыслимом тряпье, в слипшихся с волосами танкошлемах, с выпирающими словно у загнанных гончих ребрами, посыпанные пылью и пеплом, Крюк с Бердыевым не менее успешно пугали теперь всех встречных. Когда проскочили Брест, сержант по-настоящему развернулся. Не успевал притормозить на очередной площади славный найденовский танк, наводчика след простывал. Стоило машине тронуться, Гвардеец тут же выныривал, на ходу завязывая очередной узел. Вместе с так называемым «жуком» сгорел плод почти месячных усилий и поисков в разоренных белорусских и еврейских местечках. Крюк удвоил усилия. То, что обросший скарбом, как корабль ракушками, Валентайн капитана Найденова катился во главе армии, только помогало безостенчивому грабежу. Пользуясь правом первой ночи, наводчик успевал шерстить и хижины, и дворцы. В Западной Белоруссии он не гнушался содержимым простых крестьянских буфетов, но стоило на горизонте появиться костелом и замком, вошел в аристократический вкус. Из мешков теперь высовывалась не сермяжная домотканка, а массивные золоченые рамы и серебряные канделябры. И горе было очередной служанке, которую хозяева забывали вместе со своим барахлом. Ей тут же с порога задирали подол. Самым действенным способом расслабления паночек служило не столько змеиное пришептывание похотливого сержанта, сколько показ грубовато сработанного, но высшей степени надежного ППШ, при одном виде которого даже самые неприступные дамы проявляли в скидывании юбки и лифчика настоящую виртуозность. В компании с этим гарантом собственной неотразимости Крюк вовсю пользовал на задворках девочек-подростков и их мамаш, не снимая палец с спускового крючка. Что касается барахла, Валентайн был заполнен уже под завязку. Повсюду неутомимый мерзавец растянул веревки, ловко размещая все новые баулы и свертки. Слух наводчика весьма непродолжительное время услаждала молочная хрюшка, подвешенная к 57-миллиметровому стволу. Ее сменили куры, свисающие с орудия вниз головами, словно летучие мыши. На моторном отделении громоздились ящики. Специальными тросами крепились мешки с самым разнообразным имуществом, включая мыло, консервы, рулоны ситца, сапоги, ботинки, женские чулки и даже реквизированную пару соломенных шляпок с кокетливыми розочками. Кончилось тем, что вся эта гора, облепившая танк со всех сторон, стала мешать повороту башни. Предприимчивый, словно крыса, неустанно шныряющий по домам и подвалам сержант не забывал и о ближних. На сало, пшено и хлеб нюх у него был выше всяких похвал. Нужно отдать наводчику должное. Во время самого краткого отдыха перед забывающим поесть фанатиком-командиром всегда ставилась открытая банка тушенки и обязательно хлебный ломоть. Сержант сам крутил и склеивал языком толстенные козьи ножки с неизвестно откуда доставляемым отличнейшего качества самосадом, ловко вставляя самокрутки в рот щель командира, ибо руки Ивана Ивановича всегда были заняты, если не рычагами, то инструментом. Якут жил в обнимку с двумя канистрами. В удобную вместительную немецкую тару беспрестанно доливались то спирт, то шнапс, то польские ликеры, то неизменная в этих местах особо крепкая сливовица, от одного стакана которой любой, самый искушенный пехотинец мог бы замертво свалиться с копыт. Вся эта мешанина польских, немецких, французских вин, коньяков, шартрезов и водок постоянно бродила в канистрах, создавая невероятный по крепости ядреный ёрш, почему-то называемый Бердыевым «ошматкой». Поймав в одном подворье двух только что ожеребившихся кобылиц, якут добавил к содержимому канистровой ошматки еще и кумыса. Прикладываясь к смеси, он восседал на башне Валентайна посреди коробок с едой и сукном, словно китайский божок, ухитряясь во время внезапных толчков и остановок мгновенно цепляться за люки, скарб, веревки и скобы. То, что Бердыев ни разу не свалился под гусеницы, было не меньшим чудом, чем способность Ваньки, смерти, вовремя учуять очередную спрятавшуюся за домами, заборами и деревьями фашистскую дрянь. Так они и катились, а следом, едва поспевая, тряслись, заплеванные грязью и копотью, мотоциклисты, грохотала толпа перемешавшихся между собой шерманов, исов, 34-ок и так называемых сушек. Измотанная, избитая, помедвежье подрёвывающая на поворотах, испускающая целые облака отработанных газов. Танковое скопище безжалостно, не оглядываясь, оставляло за собой и навсегда убитые, и схватившие обширный инфаркт от постоянного бега коробки. В моторных отделениях, сошедших с дистанции танков, замирали изношенные механические сердца. Их желтовато-мутную, бензиновую и дизельную кровь переставали толкать трубопроводы. Вентиляторы до черноты забивались вездесущей пылью. Но никто в те дни не копошился в их внутренностях. Никто не возвращал машины из сумрачной комы. Хирурги и анестезиологи ремонтных баз застряли еще за Неманом. И танки уже десятками, а затем и сотнями чернели на обочинах, в отчаянии распахнув люки. Подобная гонка не могла продолжаться вечно, тем более немцы не собирались экономить фаустпатроны. То одна, то другая машина постоянно уменьшающихся танковых армий утыкалась стволом в землю и беспомощно выла, отдавая себя огню. В полках и дивизиях, к началу прорыва насчитывающих в своем составе сотни коробок, через месяц по разбитым польским шляхам продолжали пылить считанные единицы. Надорвавшиеся танки чихали, кашляли, выжимая последние остатки сил, они синели от газов и задыхались, подобно вконец истощившимся бегунам. Вместе с машинами безнадежно таяли люди. В каждом придорожном леске после прохождения всей этой воющей массы обязательно прописывался песчаный холмик с кое-как прилаженной жестяной звездой. И все-таки то было лето невиданного блицкрига. Едва заштрихованные красные стрелы на картах молниеносно разлетались в стороны, их не успевали фиксировать шатающиеся от бессонницы маршалы, тыловые штабы со своим содержимым едва поспевали за несущимися «катюшами» и гаубицами. Богданов и Лелюшенко, добровольно сохранившие себя в душных командирских коробках, днем и ночью не снимали наушники, счет шел на сотни отвоеванных миль, и пленных никто не считал. От гусениц ходуном ходила польская равнина, и Висла наконец-то услышала охрипший воинственный танковый ор.